Все вопросительно смотрят на шофера. Это что еще за чудо-юдо он им привез? Высокая, костлявая, с колючим взглядом и тонким острым носом, женщина похожа на высохшую елку с обломанными ветками. А одета-то, длинный шелковый халат, по ярко-голубому полю ослепительно-желтые павлины с радужными хвостами-веерами. На плечах топорщится короткая расклешенная меховая жакетка, тонкие ноги, обернутые грязным разноцветным тряпьем, всунуты в некогда лакированные, видимо, бежевые туфли-лодочки с отломленными каблуками. На голове ядовито-малиновая, замысловатого фасона шляпка с остатками розового пера сбоку. Все ждут разъяснения от шофера, но тому не до них. Он стучит по борту своего грузовика. «Эй, кому говорят, приехали? А ну, вылазь побыстрей! Вишь, темнеет, а мне еще на станцию пилить, так что поторапливайся, братва!» Брезент в кузове зашевелился, и из-под него начала выбираться братва. Разнокалиберная, но явно одного покроя и общей масти. Все одинаково тощие, смуглокожие, черноглазые, остроносые. Угольные глаза мигом обшарили округу и настороженно уставились на собравшихся. «Ну, смелей, смелей!» — снова кричит шофер. «Сказано, приехали. Прыгай по одному, принимать буду». «Не надо, мы сами». Первым из кузова кособоко спрыгивает долговязый, хлипкий на вид парнишка лет 15. Затекшие за дорогу ноги плохо его слушаются. Он чуть не падает, но успевает ухватиться за колесо. С его головы слетает старенькая военная фуражка, и из-под нее вырывается на волю настоящая грива длинных густых волос. Смоляные пряди крутыми спиралями вздымаются над головой. «Кудрявый!» — сразу окрестила его про себя Анка. Парень спешно поднимает упавшую фуражку и прячет под ней свою буйную шевелюру. «Все, Серега, давай!» — хрипло командует он кому-то наверх, и другой мальчишка, видать, чуть помладше этого, начинает подавать из кузова кудрявому ребятишек. Сначала малышню. Те, что постарше, пытаются слезть сами. Но кудрявый зорко следит за ними, каждому помогает. «Сколько их?» — удивляется Анка. «Два, четыре, шесть, ну, кажется, все». Вот они, стоят тесно прижавшись друг к другу. Малыши сзади, старшие их собой загораживают. Самый маленький, на руках у приехавшей, просыпается, начинает плакать. «Не надо, Семочка, не надо! Не надо, Семочка, не надо!» — как заведенная повторяет мать. Она стаскивает с себя шляпу, сует ее в руки ребенку, и тот сразу умолкает, вцепившись в огрызок розового пера. Видать, игрушка ему хорошо знакома. Женщина машинально поправляет совсем коротенькие, бледно-желтые, свалявшиеся под шапкой волосики. Сейчас она напоминает смятый одуванчик на тонком длинном стебле. «Ну, братва, чего носы повесили?» Весельчак-шофер что-то медлит с отъездом. Али карета моя пришлась не по нраву, али встреча не по душе. А вы, граждане встречающие, не стесняйтесь, принимайте, значит, землячков. Тож с Украины? Почему это вдруг с Украины-то? Обижается приехавшая. Смоляне мы, эвакуированные. Эвакуированные? Это теперь-то? Да бог с тобой, Милка, Немчуру назад ведь гонят. Киев вон освободили. А Смоленск твой уже с месяц как снова наш. Никак путаешь ты что-то? Ничего я не путаю. Нас еще в 41-м эвакуировали, в июле. Ну а сейчас-то, слава богу, уж 43-й кончается. 2 года, что ли, ехали? Даже выходит побольше 2 лет. Так уж получилось. То Семочка вот родился, приехавшая кивает на ребенка, что держит на руках. То няня умерла, то я тифом заболела, тоже чуть не умерла. А после год почти детей по разным приютам собирала. Ну вот и... А дети-то это чьи же? Мои дети, чьи же еще? Женщина начинает сердиться. Все, что ли? Все мои. 9. В голосе приехавшей слышится гордость. 9. И уси хлопчики? Девчинок немае? Почему это вдруг одни мальчики? А Ниночка, по-вашему, не девочка, что ли? Женщина кивает на кого-то из своей ребятни. Однако понять, кто из этих малышей и есть та самая Ниночка, невозможно. Все на одно лицо, одинаково грязные и оборванные. «А точно твои дети?» — сомневается кто-то. «Обличьем-то уж больно не в тебя, прям цыганята какие-то». «Они цыганята и есть», — охотно соглашается женщина. «Все в отца, а он у нас настоящий цыган». И она гордо тряхнула своими жиденькими белесыми кудельками, будто откинула со лба буйный цыганский чуб. «И где же он есть, этот твой цыган?» «Как это где? Где сейчас настоящие мужчины?» «На фронте, конечно. Воюет. Он же у нас...» Приехавшая умолкает и, выдержав многозначительную паузу, торжественно объявляет. «Он же у нас полковник!» Она победно оглядывает собравшихся, словно полковник — это она сама. Анке даже кажется, что приехавшая сразу становится выше. Ребенок на руках у нее снова начинает хныкать. И сразу огонь в ее ярко-синих под цвет халата глазах гаснет. Она становится прежней, похожей на поникший, помятый одуванчик. «Сейчас, Семочка, сейчас!» — начинает уговаривать она ребенка. Однако ни малейшей уверенности в ее голосе не слышится. «Сейчас!» «Ну и куда ж ты теперь с такой оравой-то?» — допытываются женщины. Приехавшая растерянно пожимает плечами. «Ай, бедные дети, бедные!» — громко вздыхает кто-то из женщин. И этот вздох почему-то окончательно выводит приехавшую из себя. «Не бедные они, не бедные!» — кричит она. «Это дети полковника Быстрова! Запомните, у них все есть! У нас в Смоленске квартира четырехкомнатная, с паркетом, кухня с кафелем. На полу ковры, а вы...» «Мама, мама, не надо, перестань, мама!» К приехавшей бросается старший из детей, Кудрявый, как назвала его Анка. «Успокойся, не надо, ну не надо!» «Они думают, мы нищие!» — кричит его мать. «Не бойтесь, у вас просить не будем, ничего не попросим. Не надо нам вашего, мы сами, сами! Семья полковника Быстрова никогда...» Ребенок у нее на руках начинает истошно кричать. И его крик приводит в себя мать. «Ладно, Семочка, все, не буду, не буду», — тихо говорит она орущему клетчатому свертку. «Все-все, хватит, не надо, милый». «Ну, гражданочки, так кто пустит на квартиру наших гостей?» — спрашивает шофер. Спрашивает, впрочем, безо всякой надежды на успех. «Вишь, какой я вам народ привез веселый, с ним не заскучаешь», — кисло улыбается парень. «Итак...» Кому определяем на квартиру семью полковника Быстрова? «Давай ко мне!» Торопливо, боясь, что кто-нибудь ее опередит, кричит запыхавшаяся Минеиха. Она только что подошла, не успела ничего еще толком понять, только увидела приехавших, да услышала, что это полковничья семья. «Давай постояльцев ко мне! Я постояльцев-то только что проводила! Изба теперь свободнешенька! Чего тут думать долго? Айда ко мне!» «Да ты, Минеевна, глянь-ка сперва, сколько тут их?» «А сколь?» «Да всех, равнешенько десяток выходит». «Десяток?» Минеиха на мгновение приостановилась, но тут же засеменила к приехавшим. Подойдя вплотную, внимательно оглядела каждого, потом, отступя на шаг, пошевелила губами, словно что-то подсчитывала, и, наконец, сказала: «А, ничего, разместятся как-нибудь». Решив для себя этот вопрос, бабка подошла к шоферу. «Кто такие?» «Хорошие люди», — поспешно отвечает шофер. «Эвакуированные. Семья полковника. Бери, бабушка, век потом меня благодарить будешь». Последние слова, кажется, окончательно убеждают Минеиху. «А что тут долго думать-то? Ай да ко мне!» «Минеевна, да где ты их поместишь-то в своей халупе?» «А ты, девка, не страдай за чужое-то. Мы уже сами как-нибудь разберемся, без тебя». И бабка, уже по-свойски ухватив за руки двух цыганят, что поближе, поспешно семенит, теперь уже в сторону своей избы. Эвакуированная покорно идет за ней. Следом тащится вся ее ребятня. «Ишь, яка важно цаца! Дю уже сердито! Ну так, жинка полковника! Во Минеиха потягая из них!» «Да уж, эта жадюга не прогадает». «Прогадала ваша бабка». «Ой, как прогадала», — устало говорит весельчак-шофер. Сейчас на его лице нет даже тени улыбки. Ничегошеньки она с них не возьмет, потому что взять нечего. Видели, с чем они явились? Ни узелка, ни вещички. Она, эта полковничиха, ведь не врет, что 2 с лишним года до Сибири добиралась. С такой-то оравой, сами понимаете, не шибко-то разбогатеешь.